боялся, что голосом выдаст себя. «Так вот, я о ребенке», — начала Джой. Она выжидательно посмотрела на Фрэнка, потом на Ренату. Казалось, молчание длится целую вечность, хотя на самом деле прошло, вероятно, не более 3 секунд. «Я думаю, это изменит мою жизнь намного сильнее, чем мне казалось раньше. Месяц-другой я все раздумывала, правильно ли я поступаю. Не лучше ли расстаться с ребенком, отдать его в хорошие руки, в дом, где он найдет любовь и заботу, ведь из меня вряд ли получится прекрасная мать». Она сделала паузу, чтобы они могли из вежливости заверить ее в обратном. Никто из них не потрудился это сделать. Но потом я сказала себе: «Нет, я же знала, на что иду, и не должна останавливаться на полпути». На ее лице заиграла счастливая улыбка. «Да, но при чем тут мы? Я не совсем понимаю». На лице Ренаты застыл страх. «А вот при чем. Если бы я собиралась отдать кому-нибудь ребенка, я бы, скорее всего, предложила его вам. Вы были бы такими хорошими родителями, я знаю. Но раз я не собираюсь этого делать, а вы, наверное, питали какие-то надежды...» «Никогда. У меня и мысли такой не было», — чуть не задохнулась Рената. «Неужели? Но у тебя-то, Фрэнк, наверняка была. В конце концов, все эти общества по усыновлению тебе ничем не помогли, как я слышала от Карла. Отец не имеет права говорить о таких вещах», — возмутилась Рената, густо краснея. «Да, наверное, не имеет. Но все равно говорит. Одним словом, я затем вас и пригласила сюда, чтобы расставить в этом деле все точки над «и». Скоро я уеду на север. Намного раньше, чем кто-либо предполагал. Я уже продала свой дом и купила там другой, старый загородный домик в георгианском стиле. Правда, он требует ремонта, но зато очень изящный и красивый, а для ребенка лучшего места не придумаешь. Если бедняжечке придется довольствоваться лишь моим обществом, то пусть у него или у нее хотя бы будет пони и место для игр. Она одарила их лучезарной улыбкой. Рената судорожно перевела дух. «А отец ребенка... у него будет во всем этом хоть какая-то роль?» — спросила она. — Никакой. Отец ребенка случайный знакомый. Я повстречала его на ярмарке производителей упаковки. Корабль, который скрылся в ночи. Рената ахнула и непроизвольно зажала рот ладонью. — Вас это так шокирует? Я захотела ребенка, а он годился для этой цели, как любой другой мужчина. Я знаю, просто... Я вдруг подумала. Она умолкла и взглянула на мужа, который сидел с каменным выражением лица. — Что вы подумали, Рената? — вкрадчиво проговорила Джой с невыносимо приторной улыбкой. — Я знаю, это глупо. Рената перевела взгляд с Джой на мужа. — Я вдруг испугалась, что отцом ребенка может быть Фрэнк. И поэтому у вас и была мысль предложить его нам. Простите, я сама не понимаю, зачем все это говорю. Ради бога. В глазах у нее стояли слезы. Фрэнк сидел как истукан. Он до сих пор не знал, чего ожидать от Джой. Он не мог даже протянуть руку, чтобы попытаться успокоить жену. Джой заговорила, медленно, тщательно подбирая слова. «Ах, Рената, как вам такое могло прийти в голову? Чтобы мы с Фрэнком? Мы с ним слишком похожи, чтобы из этого вышел величайший роман века. Нет-нет. И потом Фрэнк в роли отца... Как говорится, не судьба, так ведь? Что? Что вы имеете в виду? О, Карло говорил мне о его проблемах. Боюсь, ваш отец бывает подчас чересчур откровенен, но только когда знает, что сказанное им не пойдет дальше. Пожалуйста, не выдавайте меня. Но он всегда так горевал, что Фрэнк не может подарить ему внука.